Глава 5. На следующее утро девушка проснулась, когда Лины уже не было. Видимо, почувствовав ее пробуждение, он успокоил ее. «Не волнуйся, я не хотел тебя будить. Скоро вернусь, охочусь». «Возвращайся скорее», — улыбнулась Лиеса и умчалась к реке умываться. Приведя себя в порядок, она набрала большую охапку веток, сложив их возле вчерашнего кострища, и уселась завтракать. Перемазавшись в золе, Лиеса выгребла орехи и сложила их кучкой. От жара скорлупа плодов стала хрупкой и легко раскалывалась. Сам же орех был кофейного цвета, слегка вытянутый, словно состоявший из маленьких шариков, и не превышал размерами грецкий. Попробовав, девушка нашла его необычным, солоновато-острым, оставлявшим после себя слабый привкус сыра. Очень вкусный. Съев едва ли половину, Лиеса почувствовала, что больше не способна проглотить ни кусочка. Стряхнув крошки, она сгребла скорлупу и, кинув ее в кострище, отправилась к речке. Утолив жажду и отмывшись от золы, девушка набрала по пути еще хвороста и вернулась на поляну. Растянувшись на земле и закрыв глаза, она сосредоточилась, стараясь дотянуться до огня внутри себя. Он откликнулся в то же мгновение, представив перед внутренним взором маленьким золотисто-огненным щенком, радостно вилявшим призрачным хвостиком. Лиеса мысленно ласково погладила щенка, наслаждаясь ощущением тепла, разлившегося по ее телу. «Мой хороший, мой верный!» Представляя, как треплет золотистую шкурку, шептала про себя девушка. «Ты рядом, ты никогда меня не покинешь». Ощущение полного слияния нахлынуло мягкой волной, оставляя после себя нежность, благодарность и защиту. После долгих лет, скрашенных лишь нянюшкой, она наконец-то была не одна, по-настоящему не одна. Огненная нить, протянувшаяся между ней и ее Каери, крепла с каждым днем. А огонь стал частью ее души, ее сердца, ее тела. Еще раз потрепав огненного щенка по ушастой головке, она вынырнула обратно в реальность. Открыв глаза, она наткнулась на золотистый взгляд. «Давно ты вернулся?» — солнечно улыбнувшись, спросила Лиеса. «Я не слышала тебя». «Не так давно. Я наблюдал за тобой. Ты сама нашла путь к тому, чему я хотел научить тебя сегодня. Я горжусь тобой». Каери вытянул шею и коснулся руки девушки мягким носом. «И раз так, то вечером ты научишься слышать». «Тебя?» — глаза Лиесы заблестели. «Не только. Мир, жизнь, да и меня тоже». «А почему вечером?» «Если ты не хочешь есть испорченное мясо, то придется заняться в первую очередь им». Дракон шутливо подтолкнул девушку в спину к тушкам непонятного рода племени. Лиеса с сомнением осмотрела одну, подняв ее за когтистую трехпалую лапу. «А это вообще съедобно?» Перед ее глазами покачивалось нечто грязно-серого цвета, абсолютно лысое. Ни перышка, ни шерстинки. Круглое тельце размером с крупный грейпфрут без малейших признаков шеи переходила в вытянутую какую-то крокодилью морду с узкой трубочкой рта. Оно же было обладателем пары неразвитых крыльев и пары когтистых лап, жутко напоминавших скрюченные человеческие пальцы. «Это птица?» — бросив тушку к еще трем таким же уродцам, спросила Лиеса. «Да, ее называют таката. Страшноватая на вид, но очень вкусная». «Может, ты сам ее тогда и съешь?» Лиеса с содроганием представила себя жующей эту пакость. «У меня еще вчерашнее мясо осталось». «Я поел в лесу. Ну же, уверен, тебе понравится». Каери подцепил когтем одну из птичек и протянул ее девушке. «Ну, надо их хотя бы распотрошить, вот только ножа нет». «Зато есть когти». Лин примерился к тушке. Лиеса едва успела выхватить ее у него из-под лапы. «Ты что, хочешь здесь вонь развести? Понесли ее к реке, заодно и помоем». Она подхватила сомнительного вида добычу и потащила на берег. Распотрошив тушки, Лин все теми же когтями отрезал конечности и головы, отчего птички, наконец, приняли съедобный вид. Бросив внутренности на корм рыбам и оставив обрезки мелким животным, которые наверняка тут водились, они прополоскали птичек в реке и понесли обратно. Соорудив на вчерашнем кострище новый костер, Лин поджег его. Лиеса насадила тушки на прутья и пристроила их жариться, а сама подсела к разлегшемуся неподалеку Лину и, притянув его голову на колени, ласково почесывала надбровные дуги. «Лин, расскажи мне об Эльмиере. Здесь с тобой мне спокойно, но ведь это не весь мир. Мы не можем всю жизнь скитаться вдали от людей, но это пугает меня». «Ты не должна бояться. Эльмиер, он прекрасен. Что именно ты хочешь знать?» «Все. Я знаю, что здесь есть люди и Каере. А еще? Кто еще населяет твой мир?» «Не твой, наш». «Наш? Как здесь живут люди? Чем занимаются? Какие они?» «Лиеса, я попрошу, чтобы ты открыла мне свое сознание, свои воспоминания». Так я смогу рассказать тебе о нашем мире, сравнивая с твоим, чтобы ты могла понять. Ты доверишься мне? Я доверяю тебе, Лин. Что мне делать? Просто не отталкивай меня. Расслабься. Лиеса закрыла глаза, откинув голову на Лина, и постаралась ни о чем не думать. Через несколько минут Каери нарушил молчание. «В твоем мире много прекрасного». Но в нем также много жестокости и боли. Мне жаль, что ты пережила их, моя Найрани. Больше я никому не позволю обидеть тебя. Не надо. Лиеса нежно потерла щекой о его плечо. Тот мир остался позади, и хотя воспоминания никуда не ушли, она на миг сжала рукой медальон, но больше они не мучают меня. Я рад этому. Помолчав, Лин начал неспешный рассказ. «Эльмиер, он как и Земля, вращается вокруг своего солнца, Сайнара. Наши луны Тиарна и Крейда каждую ночь сменяют его. Но наши земли не так многочисленны, как в твоем мире. Лишь один материк затерялся в огромном океане, который мы называем Нивелиан. На древнем языке это значит «первозданный». Говорят, на его просторах раскиданы острова, но о них почти ничего не известно. В Эльмиере живут не только люди и Каери. Есть еще сирианты, кайтаны, крылатые верры и древнаты. Поднявшись, Лиеса перевернула тушки, подставив огню сырые половинки, и снова устроилась рядом с Лином. «А кто они такие? На кого похожи?» «Сириантам подвластна магия льда. Думаю, в них есть частичка первородной стихии воды, но в холодных землях они не так нуждаются в ней. Лед и бескрайние снега — вот все, что их окружает. Как же они выживают там, жить в вечном холоде?» «О, они совсем не похожи на людей. В твоем мире есть большие кошки. Сирианты очень похожи на них. Знаешь, они очень красивы. Белоснежные шкуры отливают серебром, на острых ушах маленькие пушистые кисточки, словно сотканные из серебряных нитей, большие сапфирово-синие глаза, хвост длинный, а лапы очень сильные, с мощными прозрачными когтями. Кажется, что эти когти из стекла, но на самом деле они твердостью превосходят ваши алмазы. Сирианты живут в ледяных пещерах. Им приходится часто кочевать по ледяной пустыне, следуя за стадами гратов, ищущих все новые и новые заросли тламха. Граты — их единственный источник пищи. Крупные, сильные, похожи на буйволов твоего мира, они сплошь покрыты длинным серо-голубым мехом, согревающим их при любой температуре. Их зубы с легкостью перемалывают твердые ветки тламха, колючего кустарника, растущего прямо во льдах. Больше никто и ничего не селится в холодных землях. Они жили там задолго до появления в Эльмиере тех рас, что живут здесь сейчас. Ходят легенды, что они искусственные создания, выведенные для неведомых целей. Но так ли это? У них есть свои обычаи, а стены их пещер украшены картинами, которые они вырезают во льду своими прочными когтями. Если легенды не лгут, тогда кто мог создать их и для чего? Лиеса сняла готовые тушки с прутьев и разложила на широких листьях. Достав из-под дерева завернутые полоски мяса, она пристроила их поближе к огню, чтобы подогреть, решив съесть в первую очередь, чтобы не пропали. «Не знаю. Этого нет в воспоминаниях моих предков. Возможно, причины их появления навсегда останутся тайной. Но они никогда и никому не причиняли зла. Редким заплутавшим путникам, отправляющимся в холодные земли на поиски легендарных сокровищ, они помогают найти путь домой, не требуя ничего взамен». «А кайтаны? Они на кого похожи?» «Кайтаны — оборотни. Их дом — бескрайние леса Эльмиера, растущие в срединных землях. Они живут в двух ипостасиях — человеческой и животной. Будучи людьми, они строят поселения, ведут быт, учатся, делают все, что и обычные люди. А в животной ипостаси они охотятся, выслеживая добычу порой на огромных расстояниях. Поэтому к ним часто обращаются, когда нужна помощь следопыта. Они видят запахи, как призрачный флёр. Каждый запах для них имеет свой оттенок. Кайтаны видят и различают больше миллиона оттенков, невидимых человеческим глазам. А на кого они похожи, когда становятся животными? Наверное, на ваших лисиц. Но их шкура не рыжая, а черная, отливающая мягким оттенком, и ростом они достанут тебе до плеч. У них есть еще одна особенность. У каждого кайтана серебряные глаза с фиолетовой искоркой зрачка. Если увидишь человека с такими глазами, знай, перед тобой оборотень. Они строги в своих суждениях, но справедливы. Сирианты — маги, живущие сами по себе. Кайтаны — следопыты и охотники, имеющие вторую ипостась. «А крылатые веры? Кто они такие?» — спросила девушка, жуя подогретое мясо. «Люди-птицы. В вашем мире нет аналогов. Они высокие и стройные. Тела каждого из них, не исключая и женщин, сильны и мускулисты. За спиной у веров широкие изящные крылья, покрытые короткими жесткими перьями цвета копары. Их лица необычны. Большие черные глаза, чуть вытянутые к вискам, не имеют зрачка. Вместо носа и рта — большой короткий клюв, переходящий в высокие острые скулы. На голове вместо волос — длинные гибкие перья, складывающиеся в красивую прическу, спадающую до лопаток. Руки вполне человеческие, с крепкими острыми когтями. А вот ноги у них птичьи, но так плавно перетекают от человеческого тела, что не кажутся чем-то инородным. Они удивительно гармоничны и грациозны. А видела бы ты их в полете, когда крылья широко распахнуты и ловят потоки ветра. Все их существо излучает свободу. Им принадлежат горы. Они редко спускаются к людям, но с охотой помогают путникам в своих землях. Как удивительно! «А они тоже маги?» «Нет. Как и кайтаны, они не обладают магией». «Расскажи о последних, о древнатах. Какое странное название. Похоже на дерево». «Так и есть. Они скорее растения, чем люди. Даже в человеческом облике их кожа зеленовато-коричневая, а на голове, спускаясь по спине до самых бедер, растут листики, которые словно поют на ветру». Даже их одежда как будто соткана из сотен узких травинок, хотя и является их неотъемлемой частью. Лица ничем не отличаются от людских, кроме огромных ярко-зеленых глаз, как и у веров, не имеющих зрачка. На ночь их тела оборачиваются невысокими стройными деревьями с легким намеком на человеческие фигуры. В их венах течет прозрачно-зеленоватый сок. Вот они обладают своей магией. Магией леса, магией земли, магией жизни. Но она направлена лишь на созидание и никогда во зло. Это удивительные создания. Ты говоришь о них с таким теплом. Это просто. Они чисты и невинны, как дети, и также бесхитростны. А Каере, расскажи мне о драконах. С детства нас убеждали, что вы просто выдумка, фантазия. Но ты реален, как и твой мир. Нас осталось немного, как и других народов, кроме людей. С момента первого рождения мы живем в Дайнеонских горах, у самых вершин. Ты уже знаешь, что мы в родстве с первостихиями. Увидев любого из Каери, ты без труда поймешь, какой он стихией обладает. «Подожди», — встрепенулась Лиеса. «Значит, твой золотисто-огненный цвет показывает твое родство с огнем». «Твоя догадка верна», — улыбнулся Лин. «Тогда, значит, у каждого из вас свои цвета. Да, Каери, связанные со стихией воды, обладают синей окраской с голубым отливом. Повелители воздуха — бледно-голубого цвета с синими пятнами вдоль позвоночника. Драконы, имеющие власть над землей, коричневые, с темно-зелеными шипами. Но самые прекрасные Каери, имеющие власть над стихией жизни. Их шкурка белоснежна, а по чешуе от изящной костяной короны на голове до кончика хвоста словно рассыпаны крошечные алмазы, сверкающие ослепительным сиянием. Но их осталось так мало, всего пятеро. Ты говорил, что люди относятся к вам почти как к божествам. Почему? С давних времен мы являемся стражами Эльмиера, оберегая его. Не всегда в нашем мире было так спокойно. Ты не единственная, кто пришел из иного пространства. Но пришедшие не всегда несут в себе добро. Чаще всего их души черны, отравлены злобой, жадностью и жаждой власти. От них мы оберегаем Эльмиер. А люди? Какие они? Разные. Как и в твоем мире, они не свободны от зависти и злости, от ненависти и алчности. Но и в них живут доброта и любовь, свет и сострадание. Чаще всего их души серы. Лишь некоторые обладают абсолютным светом или абсолютной тьмой. Все мы, Каери, Веры, Кайтаны и Древнаты, оберегаем людей от самих себя, искореняя зло. Но его черные побеги нет-нет, а прорастают в нашем мире. «Люди везде остаются людьми», — с горечью прошептала девушка. «Не суди их, Найрани. Они всего лишь неразумные дети, не понимающие, с чем играют». Илин ласково потерся о плечо девушки. «Остальное ты узнаешь сама. Дай себе время». «Хорошо, мой Каери.